Как бы я ни хотел отомстить, но этого у меня просто физически не выйдет. В Сайскан зомби не пустит. Сколько бы я ни пытался туда пробраться, меня пристрелит еще на подходе, в километре от его стен. Проще подобраться к Самликору, так как он часть центра мегаполиса и его стены находятся среди когда-то жилой застройки. Но туда мне не надо. Продолжать существовать среди тупых зомби? Нет, я больше так не смогу. Частично вернувшаяся память и жизнь с девушкой сделала меня необратимо человечнее. Начать убивать зомби своими перерождениями? Сколько лет мне на это понадобится? Я просто свихнусь. И ради чего? Ради тех животных, что насилуют и убивают самое прекрасное в этом прогнившем мире. С головы сорвал ветер, мой колпак. Я хоть и ел любви, но вышло все не так, пропел я, вдыхая аромат футболки девушки, и, как в песне, камнем рухнул вниз. На песке я провалялся несколько часов, так как теперь мог противиться зову переселения. Я просто отсекал любые попытки переноса. Черный дым никуда не делся, но он лишь лениво выходил из песка, слегка касаясь меня. Взглянув на свои дымчатые руки, я повернул голову в сторону стены, молча встал и, пошатываясь, пошел к ней. Мне хотелось, чтобы меня сожрал червь. Я хотел посмотреть, получу ли я забвение. Если да, то так тому и быть. А если нет, то погляжу, где живет средство от изжоги, и может плюну ему в рожу. Прислонив ладонь к стене, я привычно почувствовал сопротивление, будто от натянутого полиэтилена. Но буквально небольшое усилие, и моя рука стала проваливаться, как в разогретый битум. Примерно по плечо мне приходилось силой протискиваться туда, но потом я понял, что меня безвозвратно засасывает внутрь. Через какое-то время, без всяких спецэффектов, меня плевком выбросило на другую сторону. «Ну вот и конец концов», — хмыкнул я, поднял голову кверху и стал ждать, что будет дальше. Только я дождался никак не червя. Через минуту ожидания вокруг меня закружился смерч, а из песка начал шпарить белый дым, окрашивая смерч в белую воронку. Когда он раскрутился настолько, что начал мотылять меня из стороны в сторону, белый дым засветился так сильно, что ослепил мои призрачные глаза, и я зажмурился, прикрываясь руками. Затем произошел мощный хлопок, а после него звенящая тишина вакуума. Свет никуда не делся, но он уже не светил так, как при смерче. «Что за хэ?» – изумленно прошептал я, обратив внимание на свою руку. Она была абсолютно живой, а не призрачной. Причем я помню эти руки из воспоминаний. «Это что, мои настоящие?» «Хм!» – услышал я красноречивый кашель, дернулся от неожиданности и поглядел вперед. Я находился в большой белоснежной комнате, а в 5 метрах от меня за столом сидела красивая женщина в белой рубашке и черной юбке, стандартная офисная одежда для женщин. Но сразу бросились в глаза красноватая кожа и красные радужки глаз. Черные волосы были заплетены в 10 косичек, которые все вместе были завязаны в высокий длинный хвост. В руках она держала планшетку и ручку, и я приметил угрожающе острый маникюр. Приподняв бровь, она смотрела на меня, как на идиота, моментами переводя свой взгляд куда-то ниже моего пояса. И только после этого я понял, что нахожусь абсолютно голый и не с таким длинным питоном, который был у моего недавнего постоянного тела мертвяка. Оттого я машинально прикрыл руками это непотребство. Уж очень стыдно стало так стоять перед такой красавицей. Иллюстрация 8.1. «Здрасте. А вы кто?» Натянуто улыбнувшись, спросил я. «Для начала, срам прикрыть не хочешь?» Хмыкнула эта дама. «Так я же прикрыл», удивился я и кинул взгляд вниз. «Блин, было бы что тут прикрывать». Она поглядела на меня еще раз, как на идиота, только на гораздо большего идиота. Так на меня смотрел психиатр в военкомате. Я прямо чувствовал, как она хочет схватиться за лоб и сказать: «Синдром Дауна налицо, негоден», и сделать какую-то пометку в личном деле. Однако вместо этого она выдохнула и, качая головой, щелкнула пальцами. Словно по волшебству, на мне моментально оказались белые штаны, кеды и футболка. «Так лучше. Присаживайся, Максим Фокин. У нас будет серьезный разговор», сказала она, и перед ее столиком появилось белое кресло. Я неуверенно подошел и сел перед ней, скромно сложив ладони на коленях. «Меня зовут Ванесса Версус, я 7-й секретарь Небесного Архивариуса». Во время этих слов рядом с ней взлетел тонкий остроконечный хвост. Она не договорила, а у меня в голове моментально сложился пазл с красноватой кожей, кровавыми глазами и маникюром. А потому, окирпичивая свои штаны, я заверещал: «А-а, демон!» и, дернувшись, упал вместе с креслом на пол. Вскочил на ноги, попытался убежать, но комната оказалась абсолютно замурованной. «Помогите! Нет, я не хочу в ад!» – заорал я, тарабаня кулаками в стену. Но меня вдруг распяла невидимая сила и, развернув, прибила к стене. Сомнений нет, это демоница, прямиком из объединенного ада. У них врожденная способность к телекинезу. «Я не хочу туда, дайте мне забвение!» Женщина нахмурилась, положила планшетку и, встав из-за стола, подошла ближе ко мне. «Помогите! Убивают! Насилуют!» В истерике завизжал я, пытаясь вырваться из невидимых оков. «Ты совсем кретин?» – спокойно спросила она, сложив руки на груди. «Нет, не совсем. Ты только чуть-чуть», – заикаясь, ответил я. «Прошу вас, уничтожьте меня, только не в гиенну. Пожалуйста». Схватившись за лоб, демоница пробормотала на русском. «Пидец, из всех земляков в этот мир пришел сказочный долбоб», и, качая головой, проследовала за стол. «Я же...» Прямо так, распятый в воздухе, автоматически полетел за демоницей. Не то чтобы у меня был дикий страх к демонам, но воспоминания пыток в третьем кругу ада до сих пор наводят на меня неприятные мурашки. А если взять в расчет, какой я дичи натворил в этом мире и скольких людей лично сожрал, то мне одна дорога – заключение в вечности в гиенне огненной. Это наистрашнейшее место для любого грешника. Почему-то я был уверен, что в этом мире в ад я не попаду, если меня сожрет червь. Вот идиот. Но мой гениальный духовный арбузик сориентировался быстро. С чего эта демоница назвала меня земляком? Мы, вообще-то, обитатели разных измерений, если так подумать. Однако имя у нее довольно земное. Неужели она в попуданка? Да это же бред. Стойте, не бред. Я только что понял, что она говорит на чистом русском. «Сам сядешь или заставить?» — спросила она, сев за свой стол. «Сам, госпожа», — промямлил я, и меня тут же отпустило на пол. Подняв кресло, я, как скромница на первом свидании, сел перед демоницей и не смел поднять на нее взгляда. Насколько я помню, все представительницы этой расы крайне сильно не любят людей. Да демоны вообще человеколюбием не страдают. Разве что мне с моим многолетним мучителем повезло. Он с иронией и шуткой относится к каждому своему подопечному. «Да не будь ты таким пришибленным. Здесь не земля, ада по определению не существует», — фыркнула мадам, и я в изумлении вскинул глаза. «То есть как, не существует? Попробую объяснить, мистер Сыкун», — усмехнулась она. «Именно поэтому в обители Ренниона встретила тебя я, а не какой-то местный служащий, и начала вводить меня в курс дела. Этот мир крайне сильно отличается от привычного мне, если существование загробной жизни вообще можно назвать привычным. Как объяснила демоница по имени Ванесса, здесь после смерти попадают прямиком к судьям Ренниона, и в зависимости от твоих деяний, тебе дают выбор, остаться ли работать в его обители, отправиться на перерождение или подумать. Для грешников особый случай, их переселяют в других существ, собачки, кошечки, обезьянки, кто угодно, но не человек. Длительность и вид существа зависит от твоих прегрешений. Если грехи несерьезные, по типу жадности, чревоугодия, тщеславия и так далее, то тебя оставляют отрабатывать здесь, в обители. После этого демоница объяснила, кто вообще такая. Оказывается, она и правда из нашего мира. Больше 200 лет назад Ванесса развоплотилась в аду, что равносильно окончательной смерти, но, к своему удивлению, очнулась перед самим Ренионом. Она предполагает, что все умирающие в загробных измерениях не развоплощаются, а перемещаются в другие вселенные. Детальные подробности своей личной жизни, разумеется, она не сочла нужным мне поведать, а я и не настаивал, вопросов и так хватало. Я уже знал некоторые тонкости по загробным существам. Будь то ангел, демон или всякие чертяги из других религий, жизнь у них одна, условно бессмертная. То есть живут они вечно, но если их насильственно убьют в их родном мире, рае или аду, то они окончательно погибают, полностью развоплотившись. В отличие от человеческих душ, которые по-настоящему бессмертны, у человеков умирает только физическая оболочка, а затем душа попадает в рай и по желанию идет на перерождение. Ну или как в моем случае, очищается в аду и катится в рай. Вот только, какого хрена я не попал в рай? Этот вопрос я и озвучил после нашего знакомства. Этого пока никто не знает, а ради тебя одного узнавать не будут, — пожала она плечами. Да и в небесной обители Ренниона мало ученых для этого. Почти все здешние работники – это души людей. В этом мире я единственная представительница из вечных с нашего мироздания, и все мы очень заняты. Если ты не заметил, у нас тут небольшой зомби-апокалипсис, с иронией в голосе закончила она. Но вы же можете предположить, почему я тут оказался? Осторожно спросил я. Предположить могу, кивнула демоница. Единственное, где твоя душа могла потеряться и выпасть из мироздания, это межмировый портал в рай. Он, конечно, фактически не межмировый, как мы уже можем утверждать, но именно он переносит сущности и души из ада в рай, а также на землю. Большой выброс проклятия, что и превратил почти все население этого мира в бездушных зомби-кукол, всколыхнул эфир мироздания и, скорее всего, задел соседнее, наше мироздание, в его небольшой области, куда твою душу и затянуло. Постойте, значит, вы предполагаете, что я очистился после ада, и что за проклятие? Я думал, это вирус, удивился я, на что демоница усмехнулась и пыхнула в меня кровавым взором. Мне нет необходимости предполагать, я вижу на твоей душе печать очищения и часть воспоминаний, которые к тебе вернулись. Насчет проклятия, все сложно, знать много тебе не нужно. Скажу лишь то, что проклятие и породило вирус, который захватывает тела людей, изгоняя души прямиком в обитель. Значит, вылечить тело зомби нельзя, вылечить-то можно, но это будет лишь пустой сосуд, покачала она головой. А тогда какого хрена я вселился в тело зомби? Ах, да, кстати, об этом. Но для начала небольшое отступление, улыбнулась демоница. По законам этого мира, за твои новоявленные грехи тебя должны отправить жить в тельце инфузории туфельки. Если я ничего не буду осознавать, то я готов, хмуро кивнул я. А нет, Максим, сдержанно засмеялась она. Наказание бы не было наказанием, если бы наказанный этого не осознавал. Отчего я в ужасе вытаращил глаза, а руки непроизвольно затряслись, это звучало поистине ужасно. Хуже только гиенна. Но в связи с тем, что ты владеешь иной духовной структурой, произошел сбой в заложенных основах мироздания. Оттого ты и попал в межмирье, а оттуда в тело зомби. Твоя душа здесь не учитывается, а значит, не ведется записи кармических деяний. Да и к тому же, до недавнего времени ты был словно дух, который даже не осознавал, что делает что-то плохое. Судьи просто не знают, как с тобой быть, и переродить тебя нельзя, как евреев, нет методики. Нихья непонятно, но очень интересно, хмыкнул я. Что за межмирье, духовная энергия и причем здесь евреи? У вас здесь что, фашизм? С подозрением спросил я. Я довольно давно покинула наш мир, но благодаря твоим воспоминаниям могу владеть современным русским. Вот только слово фашизм мне непонятно. Она придвинулась ко мне и пристально на меня поглядела, отчего я отвернул голову. В глаза мне смотри, бестолочь. Внезапно прошипела она, оголяя свои вампирские клыки. Да, госпожа. Испуганно пискнул я и вернул взгляд. Меня моментально словно загипнотизировали пылающие кровавым светом глаза. Хищный взгляд демоницы холодил душу. Я был как младенец перед взором кровожадного зверя и ужасной божественной совратительницы. Это продлилось пару секунд, но для меня показалось вечностью. Радужки Ванессы внезапно перестали светиться, и она, фыркнув, откинулась в кресле. Понятно все с тобой, некорректно ты выражаешься. Нет, здесь нет антисемитизма. Наоборот, евреи, а ныне датарахцы, Реннионом избранный народ. И почему я не удивлен, буркнул я. Правда, все равно не пойму, почему датарахцы, евреи. И что за междужопие такое, с душниловской энергией. Все шутки шутишь, не смешной клоун, грозно нахмурилась она. Простите, повинился я, втянув голову в плечи. Демоница несколько секунд на меня пристально смотрела и, наконец, что-то для себя решив, усмехнулась и сказала. Так уж и быть, выделю для ничтожного человечка еще немного своего рабочего времени, но начну с краткой предыстории. И начало она с довольно большого отдаления, которое я слушал вполуха, но все же кое-что усвоил. Несколько сотен тысяч лет назад людей создал не Реннион, а некий древний бог Солон. Да, в те лохматые времена божеств было множество, так же, как и разумных рас, населявших эту планету. Многообразие рас несли войны, распри и ненависть. И в конечном итоге, войны погрузили планету в тысячелетний хаос, после которого на планете не осталось никого. Практически все боги ушли, но Солон был типа истинным творцом. Он напоследок еще раз посеял свои семена творца в этом мире и ушел в другой. Каким образом божок это сделал, я уточнять не стал, чтобы не портить забавную картину своего личного видения ситуации. Хе-хе, как представлю, что он в небесах спустил штаны и, достав свой божественный кукан, стал напоследок наяривать, разбрызгивая семена Творца. Я даже слегка хрюкнул от смеха при рассказе демоницы, но большего себе не позволил, так как она остановилась и хмуро покосилась на меня. Когда я сделал максимально кирпичное рыльце, она продолжила. Десятки тысяч лет люди развивались, создавали себе идолов, но были абсолютно неприкаянными безбожниками. Поэтому около 10 тысяч лет назад шествие над людьми взял молодой бог Риннион, наблюдавший ради интереса за созданиями Солана. Он построил свои порядки и в рамках дозволенного поменял само мироустройство. Далее, по словам Ванессы, первые беды начались, когда на землю ступили евреи. А это произошло как раз тогда, по времени нашего родного мира, когда Моисей водил евреев по пустыне. Непонятно как, но около 100 человек переместились в этот мир прямо во плоти, а не просто душой, как в моем случае. Риннион тогда обрадовался, что может сделать их своими названными детьми, потому как структура их души разительно отличалась от местных. Он дал им знания, как по закону этого мира подчинять себе незабвенных сущностей из мира духов. Но человеческая натура, она остается человеческой. Датарахцы возгордились собой и начали 100 лет терроризировать чуть ли не весь остальной мир благодаря своей жреческой силе. Датарахи, как они себя тогда называли, становились жестокими, не имея ни капли милосердия к низшим, коренным жителям этого мира. Вот тогда-то и спустился Риннион на землю. Не вытерпел бог того, что его названные детки аихули в конец. Он их проклял и посадил на короткий поводок в том самом городе, где они живут и сейчас. Весь остальной мир вздохнул свободно. Вот так, местное человечество и охеревшие масоны больше друг друга за булки не трогали. Датарахцы стали малочисленными, с привязкой к горной заднице, а обыкновенные люди расплодились. Вы намекаете на то, что я тоже еврей, что ли? Не-не, я не жестокий, я русский, с улыбкой сказал я, когда она договорила. Дол ёб ты, по-русски, жестко ответила демоница. Я это рассказала к тому, чтобы ты понимал, что структуры человеческих душ нашего мира и здешнего разительно отличаются. Местным не дано работать с духовной силой, в них это просто не заложено. Повышая голос, закончила она. Ладно, понял, госпожа Версус, но разве я могу, как еврей, управлять этой духовной силой? Спросил я и сделал над собой усилие, чтобы не переиначить глупое название. А как, по-твоему, ты перемещался из тела в тело? Как голыми руками давил черепушки? И, она усмехнулась, кувыркался с мертвячкой, когда у тебя по определению не должно ничего стоять. Вы это знаете, потрясенно воскликнул я, наливаясь пунцовой краской, а демоница загадочно улыбнулась и, слегка облизнувшись, вымолвила. Я же сказала, что видела твои воспоминания, а особенно похоть. Такой сладкий грех. Госпожа, я не... Рот закрой, перебила меня она, будто прочла в моих мыслях, что я хочу ее мягко отшить. По поводу межмирья, продолжила она, сцепив руки перед собой. В нашем мироздании это называется межастральем. Это переходная зона в астрал, а уже он сложный переходный слой реальности в нижние миры. Примерно то же самое и здесь. Сначала предмирье, а потом межмирье, которое напрямую связано с обителью Риннеона и обиталищем еще одного бога-отшельника, Урокона. В принципе, предмирье и межмирье – это один слой реальности, так что если будешь его называть первым вариантом, ошибки не будет. В этот момент я скромно поднял руку, как в школе, все еще продолжая краснеть за мои интимные сцены с Эсмеральдой. Чего? Приподняла она бровь. Межмирье – это те самые пески, откуда вы меня забрали. Все верно, кивнула она. Ты и правда не совсем кретин, а только чуть-чуть. Сделала она мне комплимент, а я натянуто улыбнулся. Этот слой реальности воспринимает тебя как духа. Ты же уже встречался с местными зверюшками в пустыне, усмехнувшись, спросила она. Да-да, подтвердил я, вспоминая громадного червя, и изумленно спросил. То есть, обрезанные могут вызывать таких зверюшек? Обрезанные, переспросила Ванесса, но затем до нее дошло, что я имел в виду евреев, и вполне искренне засмеялась. Хи-хи, для справки, в этом мире они уже не обрезают свои перчики, посмеиваясь, добавила она. Какие ж это тогда евреи, хмыкнул я, это уже другая нация, их кровь давно смешалась с местными, прокомментировала демоница, улыбаясь. А насчет твоего вопроса, то да. Практически все из них могут вызывать духов, но большинство не способно призвать духа размером больше кошки. Какое-то время мы еще проговорили об этих датарахцах на примере меня. Оказывается, то, что я чувствовал при ярости, когда по телу разливалось тепло, это и была духовная сила. да и мой утренний стояк, это тоже последствия неосознанного ее применения. По идее, я тоже могу вызывать духов, и у меня неплохие в этом перспективы. Евреи вызывают духовную силу иначе. У них совершенно другие медитативные и вербальные практики, и вполне осознанные, в отличие от меня. По-настоящему сильные дотарахцы могут даже летать, пылая своей духовностью, и даже призвать себе на помощь того самого гигантского червя. Это же просто волшебники какие-то. А вот что касается моей природы переселения в тела, Ванесса обосновала это так. Я не имею привязки в этом мире в виде своего родного тела и, как говорилось ранее, у меня совершенно другая структура души, даже отличная от евреев. Поэтому Windows HP мироздания выдает синий экран смерти и при каждом расколотом арбузике переносит меня в межмирье, где автоматом назначает следующее незанятое тело. Вот, собственно, и все. На мои вопросы, что это за странный апокалипсис такой и откуда он взялся, демоница заявила, что это не моего ума дело. Пока что никому об этом знать не нужно. Еще и оскорбила меня тем, что такому треплу, как я, она не доверила бы даже поход в соседний ларек за бухлом. Чем страшно меня обидела. Но я быстро разобиделся, когда она полыхнула на меня своим взглядом. «Госпожа Версус, а назад, в наш мир, можно как-то вернуться?» — спросил я, когда молчание чуть затянулось. «Ты думаешь, я бы здесь сидела 269 лет по нашему времени и 245 по местному?» — вопросом на вопрос ответила она. «Но что тогда? Зачем вы мне это все?» — растерянно стал бормотать я. Но меня она перебила. «Значит так, Максим, я в курсе, что ты якобы хочешь помереть, как сопливый целкострадалец, которого отшила девушка», — отрезала она, а я на нее хмуро поглядел. «Опережаю твой вопрос, забвения не будет, перерождения тоже, выбора у тебя два, выполнишь кое-какое задание, лично от меня, либо сядешь здесь в маленькую комнатку с мягкими стенами, до тех пор, пока мы не решим, что с тобой делать. В первом случае все будут благодарны тебе и закроют глаза на кое-какие грехи», — закончила она и сложила руки на груди. До зуда хотелось сказать что-то язвительное, по типу: «По заданию я с вами спать не буду, демоницы не в моем вкусе, а награда будет, или в комнатку бухло можно проносить», но я сдержался. Потупив взор, я не знал, что толкового сказать. Задание, конечно, интриговало, но я не такой тупорылый, чтобы не понимать, что оно связано с реалом, а это опять кровь, кишки, смерть, ходячие зомби и гопники с батонами. «Посиди и подумай над этим, а мне нужно отлучиться ненадолго», — усмехнулась демоница. Встав из-за стола, она взяла с собой планшетку и направилась к правой от меня стене, где из воздуха появилась белая деревянная дверь. Я уже хотел остановить ее, чтобы попросить рассказать о задании, но дверь отворилась, и оттуда вышла девушка в одежде, аналогичной моей. Это была Далы, иллюстрация 8.2. «Полчаса вам на разговоры», — сказала Ванесса моей подруге. «Благодарю, госпожа Версус», — кивнула Далы, и демоница вышла за дверь. Когда дверь исчезла, а девушка повернулась ко мне, я вскочил с кресла. «Да, Далы», — прошептал я, и девушка со слезами кинулась в мои объятия. «Прости меня, Алк». Глава 9. Инструкция. Выйдя за дверь, демоница простояла у стены еще пару минут, скрыто наблюдая за душами парня и девушки, что стоя обнимались и за что-то просили друг у друга прощения. «Люди», — небрежно фыркнула она и двинулась по светлому пустому коридору здания Божественного Суда. Но на самом деле ее внешний вид был обманчив. Хоть она и давно жила в этом мире, но демонические привычки искусно скрывать свои эмоции невозможно искоренить. Ванесса Версус, 500-летняя демоница, и по меркам людей не дотягивает до среднего возраста, а внешне, ей можно дать не больше 30. Именно поэтому она ни на грамм не растеряла свою внешнюю хладнокровность, когда наконец встретилась с гостем из ее родного мира, ведь ее эмоции, на самом деле, пылали давно забытыми красками. Ванесса очень рада, что он наконец-то соизволил войти в основную часть межмирья, ведь до этого она наблюдала за ним со страниц кармических записей других людей и мало что могла сделать. И она по-демонически рада, что девка сглупила и позвала к себе в дом откровенных разбойников, что впоследствии привело ее земляка в обитель. Прямого влияния на мир живых у работников обители Риньона нет, таковы законы мироздания. Даже наблюдать в реальном времени можно только через межмирье. Там она и увидела первый раз странного духа с земной структурой души, и смогла ему немного помочь, перенаправляя потоки пространственной энергии через межмирье для восстановления воспоминаний его души. В это время Ванесса поднялась по ступеням на второй этаж и, пройдя немного по светлому коридору, остановилась у больших двухстворчатых дверей. Немного подумав, она выдохнула, распахнула двери и быстро вошла в просторный кабинет. Как и все вокруг, это помещение было в минималистичном стиле, без излишнего убранства. Лишь длинный деревянный стол, один книжный шкаф справа и большое окно с белоснежными шторами разбавляли унылый интерьер, который демонице изрядно надоел. Но в данном конкретном случае ее мало интересовали предметы мебели, так как во главе стола сидел светловолосый хозяин кабинета в белоснежной тунике, а перед ним в креслах сидели немолодой старец и держащая в руках планшетку блондинка в однотипном официальном костюме с юбкой. «Явилась», — фыркнул хозяин кабинета и поглядел на старца. «Эфраим, я все же рекомендую принудительно дописать эти согрешения в его кармическое досье», — недовольно добавил он. Ванесса тем временем села за свободное кресло и, недовольно полыхнув красным взором в хозяина кабинета, сказала: «Ты хочешь нарушить правила мироздания, Саул? Мы не будем отчитываться за тебя перед великим». Иллюстрация 9. «Это я хочу нарушить правила, дебилка краснокожая», — возмутился хозяин кабинета и даже привстал. «Да этот твой придурок сам сплошное нарушение правил. На личности не переходи, жалкий человечишка», — прошипела в ответ демоница и тоже привстала. Ее хвост направился острием в наглеца, а глаза просто пылали красным светом. «Ванесса», — рявкнул старец и поглядел на краснокожую. Та очень быстро успокоилась, села ровно и сказала: «Простите, архивариус Эфраим». Старик перевел взгляд на хозяина. «Ванесса права, Саул, мы не можем манипулировать с кармическими записями, особенно пока великий в раздумьях. Мы и так уже нарушили достаточно правил. Значит, его надо изолировать до лучших времен. Он же сам к нам пришел», — шикнул блондин, но молчавшая до этого девушка взяла слово. «Значит, верховный судья Саул, вы можете лично поставить печать о его задержании без рассмотрения дела в суде. Под вашу ответственность, разумеется», — усмехнулась она, чуть повернулась к Ванессе, подмигнула ей и продолжила: «Вот только, спешу напомнить, верховный судья, что данное деяние будет отображено уже в вашем кармическом досье. Я и без вас это знаю, первый секретарь небесного архивариуса Лея», — проговорил Саул с неприязнью, но вежливо. «Но для меня вы могли бы сделать исключение. Я за наш мир беспокоюсь», — чуть обиженно добавил он. «Я не вправе нарушать свои обязанности, данные мне великим», — хмыкнула блондинка. «Закончили с этим», — пробурчал старик и опять поглядел на Ванессу. «Дорогая, что думаешь насчет своего подопечного?» «Я считаю, что он справится, архивариус Эфраим. Он хоть и своеобразная личность, но человек доброй души». От слов демоницы верховный судья не выдержал. «Добрый, да он же отсталый дебил. Я такому придурку побоялся бы давать задание сортиры драить. И он, кстати, больше года обильно жрал человечину. Это добрый, по-вашему?» — жестикулируя, рявкнул он. «Саул, успокойся», — повысил голос архивариус, и хозяин кабинета недовольно сел на свое место. «Ванесса, что по поводу его памяти?» — и запнулся старик. «Как ты объяснишь то, что он и правда убил немало людей?» Демоница вздохнула и с наигранно печальным лицом произнесла: «Дело в том, что в его памяти произошел сбой не меньше, чем в мироздании. Он всерьез думал, что гоняется за выпечкой и пряничными человечками», — грустно договорила она, но в глубине души озвучивала это с особым удовольствием. «Для ее племени питаться человечиной в порядке вещей, а потому она в некотором роде горда за своего земляка и нисколько не осуждает его гурманские приключения». «Не поняла», — изумилась блондинка. «В каком смысле за выпечкой?» «В самом прямом. Та самая хлебная выпечка, которую готовит в духовке», — хмыкнула демоница. «Я лично наблюдала в его памяти, как он видел своих жертв. Это были в прямом смысле пирожки из теста и сочного мяса, а не люди. Самки из лонга отверстия переда», — начал материться Саул на древнем языке, а блондинка недоуменно захлопала глазами. Старик же удивленно крякнул и сказал: «Тогда становится более-менее понятно, почему кармических данных нет вообще. Мироздание, в ином случае, даже при таком сбое хоть как-то да отреагировало. При всем уважении, архивариус, я вынужден его изолировать, не считаясь с вашим решением», — прошипел Саул, а старик недовольно поглядел на судью. «Ну, изолируешь ты его, и что?» — приподнял бровь Эфраим. «У тебя все досудебные помещения забиты грешниками, для которых пока нет возможности исполнить приговор. Я уже не говорю про город временного содержания, который ломится от душ тех, кто ждет перерождения. Где ты его изолируешь? В чистом поле, на скалах Йоханна, только Великий может расширить пространство обители. Да пусть в чистом поле или на скалах, воскликнул Саул. Когда Великий явится, он определит, куда его. Великий может быть в раздумьях пару десятков лет. Повышая голос, перебил его старик. Проклятие скоро спадет и человечество начнет восстанавливаться громадными темпами. А у нас нет ни то что контроля над миром живых, мы даже моральные нормы не заложим, что людям такого повторять нельзя. Только единицы знают, из-за чего произошла катастрофа, и то это виновники. Согласно с архивариусом, кивнула блондинка, нам необходимы хоть какие-то руки в мире живых. Они еще какое-то время спорили, но Ванесса принципиально молчала и лишь краешком губ слегка улыбалась. Она знала исход спора, так как архивариус, ее непосредственный начальник, по должности старше верховного судьи, да и в аргументах судья сильно пасовал. А еще ее радовали кое-какие задумки насчет Максима, которые он исполнит, будучи в мире живых. Демоница даже не сразу осознала, что переживала, если его все же изолируют. Она дала ему выбор, который, Ванесса уверена, он уже сделал в пользу задания, и почему-то этот парнишка ей был очень симпатичен. Он чем-то напоминал ей любимого сына, которого она не видела уже 270 лет. «Я одна пойду на перерождение», — вздохнула Далаи, сидя возле меня во втором кресле. «Это еще почему?» — удивился я. «Он что, любовницу себе тут нашел? Вот шлюх!» — наигранно возмутился я. «Нет, конечно, Алк!» — воскликнула она, но сразу нахмурилась. Механд грешник и будет отрабатывать здесь несколько десятков лет. Я хотела остаться с ним, но, ее голос дрогнул, а глаза стали мокрыми. Когда узнал, как я умерла, сказал, что не хочет обременять мою душу, которая пережила такое насилие. А когда я попыталась сказать, что он меня не обременяет, то разозлился и сказал, что ему отвратительно быть со мной после такого. И тут она опять расплакалась, а я опять ее приобнял, успокаивая. Скорее всего, парень реально не хочет обременять Далаи. Правда, я не знаю, какие тут условия, и правда ли ты себя обременяешь, находясь тут. Но мужик определенно жестковато с ней поступил, пускай, возможно, и из благих побуждений. Хочешь, когда я сюда вернусь, в тыкву ему дам? Улыбнулся я, а девушка подняла на меня взгляд и, вытирая слезы, сказала, его душа на голову выше твоей, но хочу, улыбнувшись, кивнула она. «Не волнуйся, я ему только так лещи надаю, будет знать, как обижать красавец». Подбодрил ее я и продемонстрировал свой дрябленький бицепс на левой, отчего девушка захихикала. Но постепенно она перестала смеяться и пристально всмотрелась в мое лицо. «Чего? Я не ел, лицо чистое должно быть», — хмыкнул я и стал трогать себя за харю. «Просто твоя реальная внешность мне очень нравится», — улыбнулась она и опустила взгляд. «Великий Риннион, как же я жалею, что не послушала тебя. Я бы даже делала то, о чем ты меня постоянно просил, если бы был шанс все повернуть назад», — зашмыгала она носом и опять разревелась. Я чутко интеллигентно приойхнул от такого признания. Теперь мне самому стало обидно, что она меня не послушала. Вот, еще одно доказательство, что девушкам нужно слушать мои мудрые советы. Если бы была возможность отмотать время назад и жить с ней спокойной жизнью в нашей высотке, не задумываясь бы согласился. И нет, это не только ради минета, но ради высших чувств, что дарит женские губы. Хе-хе, так мы и просидели. Далаи шмыгала носом, прижималась ко мне и жалела об упущенных возможностях, а я поглаживал ее со словами «все будет хорошо». Через некоторое время опять появилась дверь, откуда вышла с планшеткой в руках невозмутимая Ванесса. «Прощайтесь, время вышло», — объявила она, и мы встали с кресел, а я поглядел на Далаи и, приблизившись к ее уху, полушепотом сказал, «Может, я выпрошу у этой сварливой тетки информацию о том, где ты родишься, и наведаюсь к тебе», — подмигнул девушке. Она рассказала мне, что приоритет на перерождение в это непростое время зависит от того, какой смертью уходишь из жизни, а плюсом к тому, что я похоронил Далаи по канонам бога Риннеона, приоритет у нее наивысший. В скором времени она родится где-то в Самликаре. Хорошо не в бандитском Сайскане. Я, вообще-то, не глухая, Максим, — фыркнула Ванесса, а Далаи хихикнула. Не стоит, я навряд ли буду ждать. Но думаю, если ты все же наведаешься, встреча меня впечатлит. Спасибо тебе за все, Максим, — с чувством сказала моя подруга и, крепко меня обняв, чмокнула в щеку. Демоница не могла скрыть своего раздражения, закатила глаза и направилась к столу. Но мы не стали тянуть и наконец простились. Скорее всего, навсегда. Когда проводил взглядом подругу, понаблюдал за тем, как исчезает дверь, я спросил, что мне нужно сделать, и какова моя награда. Я повернулся и стал лицезреть удивленное лицо Ванессы. Какая такая награда? Быстро захлопала она ресницами. Во хитрая. Как какая? За любое задание полагается награда, усмехнулся я. А в инфузорию не хочешь вселиться? Приподняла она бровь. Если вы меня до сих пор не отправили отбывать наказание, то я вам нужен для чего-то важного, элементарная логика, пожал я плечами. Хм, наглости тебе не занимать, умник, усмехнулась она и кивнула на кресло перед собой. Садись, для начала я озвучу все инструкции. Люблю инструкции, они такие познавательные, особенно для туалетной бумаги, проворчал я и сел. Ванесса мое ворчание пропустила мимо ушей и начала повествование. Я поначалу совершенно не понял, на кой хэ она мне рассказывает про город Дотарок, но терпеливо слушал. Оказывается, этот город в прямом смысле подземный или подскальный. Короче, он находится в скале, имеет 4 уровня, по типу этажей. То есть это, по сути, 4 города, расположенные сверху вниз. Население больше 1 000 000 человек. Зомби-апокалипсис город практически не тронул, если не считать постоянного наплыва беженцев с разных регионов. Из-за этого население выросло практически на 200 тысяч. Демоница поведала, что мне нужен административный 1 уровень. В нем есть храм Риньона и алтарь, куда преподносит различные благодарности средству от изжоги. С профессионализмом художника она даже нарисовала мне в своей планшетке, как выглядит алтарь. Это была золотистая статуя человека с короткой стрижкой, в облачении, похожим на средневековые доспехи. Левой рукой он дотрагивался до правого плеча, это был жест наставления для людей. Люди же, когда молились башку, делали жест поклонения, который отличался от первого использованием еще и правой руки. В итоге получалось, что они скрещивали на груди руки. Бредятина религиозная, в общем. После объяснения этого момента, Ванесса стала кратко перечислять пункты, в конце списка которых и была основная цель. И когда я все крайне терпеливо прослушал, не выдержал. То есть, вам надо, чтобы я пробрался к алтарю вашего бога, насрал на него, чтобы тот обратил внимание, и поскорее откуда-то вернулся, но до этого мне надо каким-то образом пробраться в Сайскан или Самликор, социализироваться, найти жреца, заручиться его поддержкой и пробраться в Дотарок. Я ничего не перепутал, изогнул я бровь, не насрал, а проявил неуважение. Ты чем слушаешь, великий это заметит и покарает того идиота, который это сделал. Да вы не охренели ли в конец я что, на полного дебила похож, рявкнул я, перебивая демоницу и чуть привставая с кресла. Ванесса поглядела на меня, мол, ну разумеется похож, но спокойно озвучила другое. Ты на меня голос не повышай, мальчик, я же тебе сказала, что вся ответственность лежит лично на мне и на небесном архивариусе обители, сказал заказчик убийцы, буркнул я, а демоница опять закатила глаза. Прекращай истерить, Максим, наш разговор полностью документируется первым секретарем. Единственное, за что тебя может не погладить по головке великий, так это за твое предложение насрать на алтарь, с нажимом проговорила она. Это не предложение, а интерпретация вашего проявления уважения. Каким образом мне надо проявить неуважение к Богу и не огрести от Него? Со скепсисом спросил я. И вот теперь демоница задумалась, я даже на мгновение увидел растерянность от моего вопроса. А от того, что она сказала дальше, я немного приудивился. Да, ты прав, это мы не учли, согласно кивнула она. Выполняй пока предыдущие пункты, а я с тобой свяжусь позже. В любом случае, раньше, чем за год, ты навряд ли доберешься до Дотарока. Вы угораете, за год да мне лет 10 надо. Каким образом я по-вашему вообще смогу выйти к людям? Вселюсь в красивую зомбячку и начну светить помидорами у стен города, возмутился я. Рано я удивилась твоей сообразительности, фыркнула Ванесса и зло посмотрела на меня. Головой своей подумай, бестолочь. Это разве не очевидно, вы уже оживляли тело? Да и не вы одни. Вирус на несколько лет консервирует 90% клеток жизненно важных органов, если зомби не старше 2,5 лет. И если он относительно цел, то его можно откачать антибиотиками, стволовой синтетикой и переливанием крови. Пыхнула она своим взглядом, что я аж чуть съежился. Но у меня сразу родился следующий вопрос, и я, мямля, попытался его озвучить. «А где я возьму медицинское? Не беси меня!» — перебила меня демоница. «Понял, не бесю!» — кивнул я, так как в мою тыковку пришел ответ. «Где еще можно взять оборудование и медикаменты?» «Ну, конечно, там, где мы их брали в прошлый раз. А чтобы узнать, в каком мертвом городе удобнее всего это провернуть, нужно взглянуть на карты, завладев любым рабочим смартфоном, коих в каждом городе хватает. А что куда колоть и что вливать, я хорошо помню, как это делала Далии. Слушайте, госпожа Версус», — задумчиво протянул я, — «а не проще меня здесь научить всему еврейско-жреческому, чтобы я смог быстрее заручиться поддержкой их представителей?» Задал я резонный вопрос и приготовился к тому, что на меня опять будут шипеть. «Не проще», — спокойно ответила демоница. «Отсюда ты можешь вернуться в межмирье только с ограниченным количеством знаний, а если точнее, то всего лишь с памятью в несколько часов. Это пассивная защита мироздания, которую мы не можем изменить без великого. Да и вообще, мы почти никогда никого не выпускаем с памятью об обители. Гордись, ты первый такой исключительный», — усмехнулась она. От ее слов я даже чуть выпятил грудь вперед. «Я всегда знал, что я самый исключительный. А пик этой исключительности происходит тогда, когда я хорошенько бахну бухлишко». «Ладно», — кивнул я, улыбаясь от своих мыслей. «Что насчет награды?» — поинтересовался я, карикатурно потирая руки. На что демоница усмехнулась и даже одобрительно кивнула. «В награду я буду лично просить за тебя у великого, чтобы он вернул твою душу назад, откуда пришла. Только в его силах это сделать». «Даю слово демонице», — ответила она, а у меня расширились глаза от удивления. «Даже не из-за того, что, оказывается, есть шанс вернуться в родные края, а из-за того, что демоны исключительно не любят давать никаких обещаний. А если вдруг дают, то беспрекословно выполняют. Это у них забито в самой сути». «Хороша награда», — хмыкнул я. «А почему вы вначале сказали, что это невозможно?» «Невозможно для меня. По законам нашего мироздания, я там умерла и была из него вычеркнута. Даже Бог не сможет это исправить», — с толикой печали вздохнула она и взглянула на меня. «Тебя мироздание не вычеркивало, значит, есть путь назад, только его придется заслужить. Не сказала тебе этого сразу только потому, чтобы у тебя была хорошая мотивация в дальнейшем». «Исчерпывающе», — заметил я. Мы еще какое-то время поговорили. Ванесса вкратце рассказала, как мне нужно развивать духовную силу, и объяснила, что нужно сделать для того, чтобы она со мной связалась. Большего мы по времени не успевали, иначе я просто забуду, что было в начале моего появления в обители. По поводу связи она сказала, что раз в месяц мне нужно выходить в межмирье и спать там. Демоница попробует пробиться через мой сон, чтобы корректировать мои действия. Почему попробует? Да потому что она никогда еще этого не делала, но уверена, что у нее все получится, хоть и не с первого раза. Что ж, буду надеяться. Уж больно мне неохота срать на алтарь Бога, или называть его гомосеком. Глава 10. Становление душнилы. «Дорогая, ты установила стигму наблюдения?» — спросил старик у Ванессы, едва она зашла в кабинет. «Конечно, архивариус Эфраим», — кивнула краснокожая и села в третье кресло. Верховный судья приподнял бровь, а блондинка привстала и нетерпеливо сказала: «Ну не тяни, Ванесса, показывай, чего там смотреть. Он, скорее всего, будет тренироваться в предмирье несколько часов. Там ничего интересного», — сказала демоница, но все требовательно продолжили на нее пялиться. «Ладно», — фыркнула она и прочитала короткую твилу, чтобы сравнять время измерений. Затем взмахом руки активировала стигму, которую она нанесла на правое ухо проекцией души Максима. Перед собравшимися открылся дымящийся овал стигмы наблюдения, и почти сразу дымка рассеялась, дымясь только по окантовке. В центре, словно в окне, она показывала носителя стигматы. Еще не до конца появилось изображение, как все услышали мужской визг, а затем на экране появился убегающий короткостриженный шатен в белой одежде. Все в изумлении уставились на парня, которого испугал Тихтарас, дух в виде гигантского червя. «И вы еще надеетесь, что он сможет что-то выполнить?» — скептически спросил Саул. За столом он видел то же самое, но зеркальное отражение экрана. «Мальчик не привык к местным особенностям», — пожала плечами Ванесса, но верховный судья сдержался, чтобы резко не высказаться о наличии мозгов у них обоих. Через некоторое время не выдержала уже блондинка: «Что он за напитки пьет? Я такие не видела никогда», — и поглядела на демоницу, которая пожала плечами и недовольно подумала: «Не говорить же им, что этот кретин хочет нажраться. Еще полчаса они наблюдали за парнем со странностями, и почти никто ничего не понимал. В частности, из-за неизвестного языка. Он делал какие-то скульптуры с помощью духовной силы, с важным видом вышагивал и вносил в них коррективы. «Да, это шедевр», – провозгласил он по-русски, воздевая перед собой руки. И опять никто ничего не понял, кроме хмыкнувшей демоницы. Но теперь не выдержал старик. «Это ты его надоумила таким образом тренировать духовность?» – спросил архивариус, приподняв бровь. «Он же просто развлекается, как я погляжу. Наш мир слишком простой. Поразвлечется и займется делом», – уклончиво ответила Ванесса, слегка скривившись. «По-моему, он просто простой дебил», – хмыкнул Саул, который уже и забыл, что нужно делать. «У него умственные способности получше некоторых», – сухо ответила демоница в защиту своего подопечного и поглядела на судью с усмешкой, отчего тот собирался вернуть колкость в ответ. «Глядите», – воскликнула блондинка, привлекая внимание на экран. Раскрыв рты, все стали пристально пялиться на то, что сделал этот парень. «Ха-ха-ха», – заржал в голос Саул. «Нет, беру свои слова назад, он не совсем дебил», – гагача, – добавил он. Сдержанным смехом его поддержал архивариус. Демоница же пристально наблюдала за этим и хмурилась. Данные нахальные деяния мальчишки затрагивали ее напрямую. «Огребет у меня засранец», – фыркнула Ванесса и ударила по стигме наблюдения духовной силой. Зеркало тут же распалось, но часть силы прошло сквозь него. Коллеги так и продолжили посмеиваться, а первый секретарь Лея, улыбаясь, загадочно поглядела на демоницу, отчего та стала раздражена еще больше. Часом ранее, после нашего разговора, Ванесса произнесла какое-то колдунское заклинание, и вокруг меня закружился тот самый белый вихрь. А когда я вскочил с кресла, он уже превратился в торнадо и дико ослепил меня. Я успел только произнести пару матов, прежде чем за правым ухом услышал смех демоницы. «Не забудь про духовную силу, мальчик», – прозвучал ее голос, а после этого я почувствовал, как меня нежно куснули за мочку уха и шлепнули по заднице. Даже не так, меня долбанули по заднице ладонью, потому что я ощутил, как меня катапультой дернуло вперед. «Эмэль-я-а!» – орал я в полете и открыл глаза перед тем, как мордой приземлиться в песок. Причем я воткнулся в землю жопой кверху, как страус. Суча руками и ногами, я пытался выбраться из западни и разочек сматерился, из-за чего песок попал не только в глаза, но и в глотку. Я чуть не захлебнулся нахрен песком. Еле как вычпакнувшись из западни, я закашлял и стал отплевываться от песка. «Кха-кха! Ах ты! Кха-кха! Демоническая су! Ка-а-а!» – заорал я, так как в 5 метрах песок взорвался пылью, и громаднейшей трубой в воздух вырвался червь. Про всякий кашель и песок в глотке я моментально забыл. В больших объемах генерируя кирпичные массы, я, как блондинка из старых фильмов ужасов, спотыкаясь и махая над головой руками, визжал на все межмирье. И нет, мне не стыдно. Я охренеть как пересрался. И только через 100 метров я понял, что бегу вдоль стены, а червь мне ничего не может сделать. Резко остановившись, я обернулся к червю и, злобно поджав губы, показал ему фак. «Козлина ты, опарыш, ты чё меня так пугаешь?» Рявкнул я и попытался найти что-то, что можно в него швырнуть. Вокруг один песок, и от этого я им же захрустел на зубах. А если так, я ясно представил гладкий булыжник весом в килограмм, что должен лежать у меня под ногами. Ванесса рассказала, что в межпопье можно создать что угодно определенного объема, и это оказалось реально просто. Булыжник тут же появился под ногами. Схватив его как профессиональный бейсболист, но слегка хромой, я запульнул камень в беснующегося червя в 20 метрах от себя. Но также, как и червь, камень отскочил от стены и сразу растворился в воздухе. Хоть я и не нанес ему урона, но мне полегчало. Понял, моя мстя страшнее длани Ануннаха и возмущений Данунаха. Успокаивая себя, фыркнул я, засунул руки в карманы штанов и стал от него отдаляться. Ванесса уверила меня, что духи не могут по своей воле пробраться в предмирье, только если их не призовут сильные жрецы. Сделав 10 шагов по песку, я с удивлением обнаружил одну несуразность – руки в карманах. Я думал, что я тут буду дымчатым обнаженным духом, как обычно. В удивлении, вытащив руки из карманов, пригляделся. Да, те же самые живые руки. Мои руки. С подозрением прищурившись, я заглянул в штаны. А вот здесь можно было пренебречь оригиналом, недовольно цыкнул я, понимая, что с обители ничего не поменялось. Прочипав подальше от раздражающего меня червя, Я сел на песок, закрыл глаза и представил поднос на ножках с вяленой рыбой и большой кружкой пива. Иллюстрация 10.1. И первый блин оказался комом. Нет, поднос появился. И именно с тем, что я представил. Но вкус корюшки был картонный, а пиво как пенная вода. Откинув все это безобразие в сторону, я принялся по новой представлять то же самое, но уже с учетом вкуса. Я чуть себе мозги не сломал, пока пытался представить это все единовременно, и даже почувствовал, что душниловской энергии на это ушло раза в 3-4 больше, чем в первый раз. Но оно того стоило. Да, выдохнул я, осушив полностью пол-литровый охлажденный бокал немецкого и закинув в рот корюшку. Почти как оргазм в красотку. Растянул я довольную улыбку и поглядел на песок. Языки черного дыма лениво касались меня, но совершенно не чувствовалось зова. Я даже испугался, что меня каким-то образом отрубило от реальности. Но как только я закрыл глаза и привычно попытался ощутить нити, они заиграли новыми красками. Они были не разноцветные, но в них словно присутствовали оттенки эмоций по типу «приходи сюда, поголодаем вместе», или «жрать, жрать, жрать», или «еда убегает, догнать». Это все образно, но ощущалось именно так, и при этом насильно меня уже ничто не тянуло. Видно, что-то поменялось в структуре моей души, когда я посетил обитель. Надо бы об этом спросить Ванессу при встрече. Так как время в песочном предмирье тянулось в 8 раз медленнее, я решил отложить все дела на потом и заняться крайне ответственным делом, наяниться пивом в сопли. С интеллигентной улыбкой я представил еще один поднос, полностью забитый охлажденными банками Баварии, и сделав первый пшик банкой, присосался к ней. Через несколько секунд, сделав ах, приступил к следующей, и к следующей, и к следующей. Но понял одну штуку: ах, уели злые волки, я здесь вообще не пьянел, да че за хэ. Пойдя другим путем, я представил Балтику 9, блейзер апельсиновый, портвейн 777 и напоследок, белочку. Спиртом отдавало неимоверно, но я один фиг не пьянел, да это точь-в-точь как в аду. Я больше так не могу, пробормотал я, раздосадованный таким открытием. Пустив скупую слезу, я сморкнулся на песок и представил ментовской ПМ, полностью заряженный. Взяв в руки оружие, взвел курок, чуть хныча, вставил себе в рот и нажал на спуск. Прозвучал громкий выстрел, а из затылка вылетела пуля. Понял, средство от изжоги, из-за тебя человек покончил жизнь самоубийством. Живи теперь с этим, крикнул я в облака из психу и отбросил пистолет в сторону. Ладно, раз выбора не остается, придется заняться не таким важным делом. Ванесса сказала, чтобы увеличить объем духовной силы, нужно истощить резервы полностью. То есть нужно создавать что-то большое в межмирье. Но это крайне кропотливый и долгий метод, но единственный пока что мне доступный. Если я буду заниматься таким два раза в день, то за год на пару литров усилю себя в реале. Самое смешное, что есть даже формула, по которой находится текущий объем духовной силы. Она была вдоль и поперек демонической. Бафомет равно лямбда в корне из 666 делить на сигму, что еще ожидать от демоницы. И по ней получалось, что у меня полезного объема выдаваемой духовной силы в чистом виде всего 2 кубометра с копейками. Есть еще одна формула, перевода чистой духовной силы в грязную, которую можно использовать в реале. Все эти параметры падали чуть ли не в 10 раз из-за моего малого коэффициента религиозности. Да-да, есть и такая переменная. И чтобы себя усилить в реале духовной силой, нужно начать поклоняться какому-то башку. Хрена с два, атеистом был, буду им же и умру. 1002 раз, пройдя через ад. В общем, закрыв глаза, я стал творить. Для начала, представил бюсты Ленина и Сталина высотой метр в холке. Встав и оценив свои шедевральные скульптуры, я цокнул языком и отвернулся, опять прикрыв глаза. Повернулся назад, когда некоторые поправки были готовы. Теперь, в полный рост, в натуре, Сталин по-братски обнимал Ленина, и они оба, улыбаясь, вытягивали в руках по рюмке. «Нет, чего-то не хватает», — хмыкнул я и закрыл глаза. Через пару минут я уже лицезрел почти шедевр скульптинга. Веселый Ельцин в деловом костюме, но без пиджака, обнимал Сталина и Ленина, которые с улыбками протягивали мне деревянные пинтовые кружки пива. Но мой шедевр был недостаточно хорош. Я подкорректировал скульптуру, и теперь среди этих троих находился Тиль Линдеман, вокалист группы «Рамштайн», в своих кожаных штанах и в мясницком переднике. Он обнимал Ельцина и Сталина и держал в руках по 2 кружки пива. «Да, это шедевр!» — воскликнул я, снова воздевая кверху руки. В этот момент я чувствовал себя величественнее Микеланджело. Но это еще не все. У меня хватало душноты, чтобы вместить еще кого-то. Хе-хе, это будет просто красной клубничкой на торте. В полном воодушевлении я отвернулся, и со стучащим призрачным сердцем стал представлять завершающий этап величия. Это просто охуенно, шепотом выдал я, когда увидел финал композиции. Той клубничкой на торте была Ванесса, она стояла на коленях перед мужчинами, лицом ко мне, в сексуальном купальнике бикини и в не менее соблазнительной позе. Выгнув спину, она выпячивала попку назад и сложила руки так, что ее буфера третьего размера казались на порядок больше. Хвост обвивал с натяжкой правое бедро, еще больше выделяя аппетитные формы демоницы. При этом она выставила губки бантиком, подзывая поцеловать себя. Я с удовольствием просмотрел и прощупал каждый сантиметр своей лучшей скульптуры. И даже решил пересмотреть свое табу насчет клубничек, так как у меня образовалось красноречивое напряжение в паху. Хе-хе, секс, бухло и рок-н-ролл, детка. Усмехнулся я и подмигнул демонице. Встав опять напротив своей работы, я мысленно попытался оживить все скульптуры, раскрасив в цвет, так сказать. Но как только я попытался это представить, вся моя композиция моментально взорвалась серым дымом, взрывной волной снося меня с ног. «Да что за хэ?» – прошипел я, прикрывая голову. Ветер дул еще пару секунд, и мне даже послышалось недовольное фырчание Ванессы. «Точно послышалось!» – пробормотал я и, чуть привстав, стал с подозрением оглядываться. Голова слегка закружилась, а это значит, что это было той самой каплей, что перелилась через чашу весов моих возможностей. По объему я не достиг потолка, но это только по объему простейших материалов. А когда я хотел им придать плоть, это моментально превысило простецкий объем почти в половину, оттуда и такой выброс сырой духовной энергии. Ладно, на сегодня тренировка закончена, завтра поменяю позы, усмехнулся я, схватился за голову, упал на песок и закрыл глаза.